12 сентября отправился Меншиков в обозе, состоявшем из 4 карет и 42 повозок, с женой, своячницей, сыном, двумя дочерьми и братом княгини Арсеньевым. С ними была толпа прислуги. Провожал его отряд 120 человек гвардии под начальством капитана. Громадная толпа народа собралась глазеть на падшего князя, который за день перед тем был самодержавным властителем всей России. Едва Меншиков отъехал несколько верст от Петербурга, как его догнал курьер с царским приказанием отобрать все иностранные ордена. Русские отобраны были у него в Петербурге. Меншиков отдал их все со шкатулкой, в которой они хранились. Когда Меншиков достиг Твери, его догнал новый курьер с приказанием высадить его и всю семью из экипажей и везти в простых телегах. «Я готов ко всему», — сказал Меншиков. «И чем больше вы у меня отнимете, тем менее оставляете мне беспокойств. Сожалею только о тех, которые будут пользоваться моим падением». И его, и всех его семейных повезли из Твери в Раненбург в простых телегах. Он старался казаться спокойным, и где приходилось ему при перемене лошадей говорить со своими семейными, он ободрял их и убеждал с христианским терпением покориться воле Божией. Но, пересиливая свое душевное горе, Меншиков с трудом мог охранять свое тело от припадков болезни, возобновившегося кровохаркания. Враги Меншикова не давали ему покоя в изгнании. В Петербурге пошли ходить о нем разные обвинения, отчасти справедливые, отчасти измышленные злобой. Рассказывали, что он сносился с прусским двором и просил дать себе 10 миллионов взаймы, обещая отдать вдвое, когда достигнет престола. Уверяли, что, пользуясь своим могуществом, он с честолюбивыми целями захвата верховной власти хотел удалить гвардейских офицеров и заменить их своими любимцами. Толковали, что от имени покойной императрицы он составил фальшивое завещание, подписанное великой княжной Елисаветой, которая по неграмотности матери всегда за нее подписывалась. Ставили ему вину, что он ограбил своего малолетнего государя и, заведуя монетным делом, приказал выпускать плохого достоинства деньги, обращая в свою пользу не включенную в них долю чистого металла. Припоминали и прежние его грехи, как, пользуясь доверием Петра Великого, он обкрадывал казну и через то нажил несметное богатство. Говорили, что вещи, которые он взял с собой, стоили, по мнению одних, 5 миллионов, по мнению других, 20. Обвиняли Меншикова в недавних тайных сношениях со Швецией, в ущерб интересам России. Еще при жизни императрицы Екатерины I он будто бы писал к шведскому сенатору Дикеру, что у него в руках военная сила, и он не допустит ни до чего вредного для Швеции, причем просил, чтобы шведский король не забыл его за такое приятельское предупреждение. А шведскому посланнику Зюдеркрейцу Меншиков сообщил о том, что происходило в России, и зато взял с него взятку в количестве 5000 английских червонцев. Арестованные секретари Меншикова, спрошенные по этому делу, не показали ничего во вред Меншикову. Падший временщик обвинялся еще в том, что, выдавая галштинскому герцогу, пожалованные последнему, 390 тысяч рублей, взял с него для себя взятку – 60 тысяч рублей. Это подтвердил и герцог. Верховный тайный совет послал к Меншикову в Рененбург 120 вопросных пунктов, а в марте 1728 года в Москве у Спасских ворот найдено подметное письмо, составленное в оправдании Меншикова. Это письмо окончательно ему повредило, потому что сочтено было делом самого Меншикова, прибегающего таким образом к средствам непозволительным для своего спасения. Решено было конфисковать его достояние, тем более, что тогда из разных коллегий и канцелярий поступали требования о возвращении денег и материалов, незаконно захваченных Меншиковым. Верховный тайный совет указал отправить Меншикова с семейством в Березов, давая всем членам его семейства и их прислуге по 6 рублей кормовых денег в день, а своячницу Меншикова, Варвару Арсеньеву, приказано было постричь в женском Сорском монастыре в Белозерском уезде. У Меншикова было конфисковано 90 тысяч душ крестьян и города Ораниенбаум, Ямбург, Капарье, Раненбург, два города в Малороссии, Почеп и Батурин, капиталу до 13 миллионов рублей, из которых 9 миллионов находились на хранении в иностранных банках, да сверх того на миллион всякой движимости и бриллиантов, и одной золотой и серебряной посуды более 200 пудов. Собираясь по этому указу отправлять в заточение павшего временщика, у него отняли все приличное платье, одели в сермягу и простой тулуп, а голову его прикрыли бараньей шапкой. Такое же переодевание постигло и членов его семьи, и в таком виде повезли их всех в далекий путь. Княгиня Меншикова, женщина слабого здоровья и с молодости изнеженная, с самых первых дней постигшего их несчастья, беспрестанно плакала и теперь не вынесла последнего горя и унижения. Она ослепла и, не доехав до Казани, умерла. Меншиков сам похоронил ее, но ему не дозволяли слишком долго плакать над ее могилой и торопили следовать в дальнейший путь. В Тобольске губернатор дал ему 500 рублей. То было царское жалование на скудное содержание изгнанника. На эти деньги Меншиков приказал накупить разных запасов: хлебного зерна, вяленого мяса, разных орудий, как, например, пил, лопат, рыболовных сетей, также всяких необходимых вещей для своих детей. А лишнее, что затем оказалось из этой суммы, велел раздать бедным. Из Тобольска изгнанников повезли в открытых телегах, подвергая всяким неудобствам сибирского климата. С ним было 8 слуг, согласившихся разделять изгнание своего господина. Они служили ему при постройке дома. Впрочем, сам старик-господин помогал им. Недаром Петр Великий приучил его владеть топором и молотком. Построенный в Березове дом Меньшикова состоял из четырех покоев. В одном жил он сам с сыном, во втором – его дочери, в третьем – прислуга, четвертый служил кладовою. Из его дочерей старшая, бывшая невеста императора, занималась стряпней на кухне, а вторая – мытьем белья. Им помогали в работе две прислужницы. Меньшиков, кроме дома, построил еще деревянную церковь. Из вельможи, избалованного долгим счастьем и изобилием, Меньшиков преобразился в крепкого духом чернорабочего русского человека и переносил с примерной твердостью лишение ссылки и свое унижение. Через 6 месяцев заточения его постигло новое горе. Старшая дочь его, бывшая невеста императора, скончалась от оспы. Меньшиков сохранял присутствие духа. Сам читал над покойницей псалтырь и пел над ней погребальный канон. Ее похоронили в церкви, построенной отцом, и недавно перед тем освященной. Тогда старик указал детям место, на котором и сам желал быть погребенным близ своей дочери. После этого удара чуть было не пришлось Меньшикову потерять 2 других детей, заболевших также оспой. Заботы родителя спасли их. Они выздоровели, но сам Меньшиков заболел. Он скончался 22 ноября 1729 года приливом крови. В Березове не было никого, кто бы умел сделать кровопускание. Оставшиеся в сиротстве его дети по восшествии на престол Анны Ивановны были возвращены из ссылки и вступили во все права русского дворянства.